Я понимаю, наверное, вздохнул я, но принять сердцем пока не могу. Это придет со временем, кивнул мне учитель. Не торопись, подумай. И я подумал, пришел в себя, отбросил эмоции, проанализировал все услышанное. Ночью мне снились кошмары, гротескные, искаженные миры демонов, полные пыток и отвратительного безумия. А на утро я пришел к учителю и спросил его совета, что с этим можно сделать, не нарушая законов города. Я рад, что ты начал думать головой, благосклонно кивнул мне Виталиан. С одной стороны, немного, но с другой, весьма немало. Зависит от того, насколько ты ценишь жизнь отдельно взятого, незнакомого тебе разумного. Достаточно ценю, чтобы сделать что-то по этому поводу. В моей голове всплыло воспоминание лежащей на столе девочки. В Аркантраксе существует множество организаций, занимающихся борьбой с рабством, несправедливостью и разного рода злом и мерзостями. Я дам тебе контакты, а хотя знаешь, найди их сам. Я подключу тебя к сети, будет хорошим уроком. Дай-ка сюда твой компьютер. Что делаешь? Полюбопытствовал я. В детских компьютерах есть такая вещь, как родительский доступ. Бесхитростно признался мне этот прохвост. Он позволяет ограничивать информацию по разным вещам, во избежание детских психологических травм. Но после того, как ты битый час заблевывал угол моего кинотеатра, который теперь придется чинить, я думаю, поздно что-то ограничивать. Поэтому я дам тебе доступ к сети и поставлю военные фаерволы на случай попыток взлома. Подключаясь к общей сети, стоит помнить, что ты также даешь путь к твоему собственному устройству, и кто-то может узнать твои личные данные. Разве это законно? Возмутился я. Это же вторжение в частную жизнь и вред. Ну, вреда там, положим, немного, хмыкнул Виталиан. Наказание за это есть, но не слишком строгие. Если к камерам твоего компьютера подключится активная молодая девушка, которую ты заинтересовал, или наоборот, ты сделаешь то же самое, думаешь, кто-то будет вас сильно наказывать, неделькой профилактических работ отделаетесь. В любом случае рекомендую, пока сам не разберешься, не тыкать на красные ссылки и пользоваться безопасными поисковиками. С этими словами Виталиан вручил мне мой компьютер с интерфейсом поиска, который не сильно отличался от поиска по моей библиотеке, и я принялся искать организации, посвященные борьбе с рабством. Допустим, я нашел несколько. Поднял я глаза на него. Дальше что? А дальше? Дальше тебе нужны деньги. Ведь, как ты уже понял, именно деньги позволяют тебе в Аркантраксе очень и очень многое. Самый простой способ, доступный тебе сейчас, это просто выкупить раба и направить его в организацию, которая о нем позаботится. Ты можешь сделать это удаленно, с премиум-аккаунтом у тебя бесплатная доставка. Я задумался, а потом подозрительно уставился на учителя. Подожди, но разве это борьба с рабством? Мы же тем самым даем деньги работорговцам, спонсируем их. Прищурился я, в некотором роде так, кивнул Виталиан. Но, видишь ли, рабы – это не бесконечный ресурс, хотя и очень обширный. Клонирование – штука дорогая и требующая куда больше ресурсов, чем добыча рабов классическим образом. К тому же, лаборатории клонирования не то чтобы запрещены в городе, но человек, выращенный таким образом, по закону большинства секторов должен получить подходящее воспитание и гражданство, ибо создание клонов считается деторождением. Поэтому на рынке рабов клонов достаточно мало, и они дороги, выращивают за городом разве что, а это накладно, такие лаборатории содержать. Я не думаю, что экономика работает так, честно сказал я, вспоминая уроки репетиторов. Ты не можешь победить рабство, покупая рабов. Ты когда-нибудь сам занимался подобным? Как по-твоему, появилась та моя цивилизация с десятком раз? Холодно спросил меня учитель. Дальнейшие возражения замерли у меня в горле. Я принялся печатать сообщения с вопросами организациям, что борются с рабством. Лучше уточнить некоторые вещи у тех, кто в деле долго. Учитель откинулся в пилотском кресле, наблюдая за мной краем глаз. «Сколько денег вы мне выделите на выкуп рабов?» – уточнил я. «Я не выделю тебе новых денег», – отрезал он. «Это твое дело и твои решения. До совершеннолетия ты будешь у меня на содержании, на корабле все есть, а 500 атомов на жизнь тебе точно хватит. Считай это уроком по обращению с финансами. Можешь спустить все и жить без покупок, а можешь оставить все как есть, как было до того момента, когда ты узнал о подобных рынках. Твой выбор». Я замер ненадолго, задумавшись, и вспомнил все покупки, что совершал за последние 2 года. Пожалуй, это был жестокий урок, очень хорошо заставляющий провести переоценку своих трат. Парочка купленных мантий из навороченного материала, что может подгоняться по размеру и самоочищаться, или несколько сотен рабов. Ответ на вопрос, что ценнее, как будто бы был очевиден. Но Аркантракс диктовал разумным другие правила, и что-то мне подсказывало, что большая часть его жителей, не задумываясь, решили бы купить себе что-то, кроме рабов, а если и рабов, то отнюдь не для их освобождения. Связавшись с несколькими организациями, я запросил у них условия. Они были различными, и иногда вызывали странное чувство стыда. Крикливые вывески и реклама в стиле «почувствуй себя освободителем», «устроим вашего раба в идеальное место», как бы намекало мне, что чувство морального самоуспокоения – тоже вполне себе ходовой товар в городе. Условия были различные, в зависимости от того, куда ты хочешь пристроить рабов. Но мне не понравились все, сама идея взятия денег за благотворительность отдавала душком. Я решил не спешить и подойти к делу обстоятельно, потратив несколько дней на поиски и переписки с разными фондами и организациями. Мне понравилась та, что называла себя «Свет справедливости». Благотворительная организация, продвигающая идеи равенства разумных, независимо от наличия гражданства, и занималась она, судя по описанию, много чем. Помощь жителям трущоб, выкуп рабов, отстаивание интересов малоразвитых цивилизаций «Перекрестка». Они даже имели опыт успешной интеграции в город нескольких цивилизаций, судя по отчетам. Представитель организации в личной переписке честно мне ответил, что рабов они распределяют в зависимости от их интеллектуального уровня. Если слишком тупые и агрессивные, сплавляют в дикую, так сказать, природу, т.е., в одну из неразвитых цивилизаций, где тот имеет шанс выжить. Тех, кто поумнее и поспокойнее, пристраивают на работу или отправляют в доступную цивилизацию по его выбору. Для детей – приюты. Денег за свою деятельность они не брали. На мой вопрос, как лучше помочь рабам, они ответили так же, как и мой учитель, покупать. Других легальных способов освободить их не было, работорговля в Аркантраксе была делом полностью легальным, как, в принципе, торговля почти всем, что угодно, и потом попытка освобождения чьего-то имущества попадала под статьи тяжкого грабежа или воровства в отношении граждан города. После уточнения всех базовых нюансов, я сообщил, что собираюсь потратить несколько сотен атомов на освобождение рабов, и дальше началась интересная информация. Мой связанный под ником X-Slide спросил меня, где они могут забрать рабов, и, узнав, что у меня есть премиум-аккаунт по их покупке, сначала надолго замолчал, а потом предложил отправить партии рабов в несколько разных мест, а затем предложил личную встречу в одном из офисов организации. После чего я, наученный опытом сектора работорговцев, пошел к учителю на предмет безопасности и возможности посещения. «Можем залететь», — кинул взгляд на адрес Виталиан. «Только сам тогда разбирайся, я с тобой не пойду. Оставлю корабль на низкой орбите, сам слетаешь на своем летуне». Контакт Света Справедливости назначил мне встречу на небольшой обзорной площадке у высотки офиса, неподалеку как раз была пара пустующих площадок для посадки. Сама площадка пустовала, выйдя из своего звездного ястреба, я обнаружил на площадке только одну молодую светлокожую девушку, с яркими светло-желтыми волосами, одетую в желто-белый комбинезон. Сперва она не обратила на меня внимания, лишь скользнув по мне краем глаза, но я логичным образом предположил, что именно это и есть мой контакт. «Вы случайно не знаете никого из Света Справедливости?» Я разговаривал с кем-то под ником X-Slide на предмет встречи в этом месте. Глаза девушки расширились в изумлении. Она смерила меня ошарашенным взглядом и спросила: «Подожди, ты хочешь сказать это ты, Эрнхард Грицелиус?» В отличие от нее я своего имени не скрывал и в переписке пользовался просто своим. «Ты ожидала кого-то другого?» – удивился я. «Вообще-то, по идее, в документах должны быть данные по мне. Кого угодно, но только не мальчика 9 лет. Помотала головой девушка, растерянно запустив руку в свои волосы. «Я имею в виду, кого ты представляешь себе, когда с тобой связывается кто-то с премиум-аккаунтом в одной из известнейших корпораций работорговли и говорит, что хочет потратить несколько сотен атомов на освобождение рабов. Я представляла себе, ну, знаешь, какого-нибудь пожилого брюхатого извращенца, который раскаялся на старости лет. Разве в документах нет всей информации?» – удивился я. «Откуда, по-твоему, у меня доступ к твоим данным?» Скептически посмотрела на меня девушка. Я простая девушка, а не работник спецслужб. Кажется, я слишком привык к тому, что учитель знает обо мне все, до последней капли. Ладно, опустим этот вопрос. Вздохнул я. Что дальше? Заказы на те адреса, что ты скинула, я отправил. Их встретит, не волнуйся. Успокаивающе протянула девушка, смотря на меня странным взглядом. Но подожди, если ребенок, откуда у тебя вообще премиум аккаунт и деньги? Учитель подарил. Пожал плечами я, вяло демонстрируя нежелание вдаваться в тему. К ее чести, больше личных вопросов она задавать не стала, спросив другое. И первое, что ты сделал, это пошел тратить карманные деньги на освобождение рабов, уточнила она. Ну, я немного изучил вопрос. Пожал плечами я. Другого способа не нашел. А что, с этим есть проблемы? Не то чтобы проблема, чуть смутилась девушка. Просто, как бы это сказать, это не самые обычные траты денег для детей. Ну, знаешь, игрушки там, компьютеры, развлекательная техника и все такое. Я старше, чем выгляжу. Фыркнул я, и только потом понял, как по-детски это прозвучало. Так говорят все дети. Весело рассмеялась она чистым, добрым смехом. Светловолосая девушка на несколько секунд о чем-то задумалась, а потом очаровательно тряхнула головой, посмотрела мне в глаза и протянула вперед руку, как равному, а не как ребенку, улыбнувшись мне светлой, милой улыбкой. «Прости мою невежливость. Меня зовут Килия. Килия Лаконис. Приятно познакомиться». Я пожал протянутую руку. В следующие несколько часов Килия показывала мне видео и фотоотчеты своей работы на небольшом компьютере, фотографии спасенных рабов, рассказывала, куда и кого устроит, иногда в режиме реального времени. Девушка оказалась ответственной и свою работу исполнила честно, предоставив, так сказать, спонсору все возможные ответы на вопросы. «Других вариантов нет», — уточнил я у девушки, когда мы сидели на небольшом диване в офисе, закончив с отчетами. «Как-то эта идея спонсирования работорговцев. Разве это не бесполезный труд? На эти деньги они купят новых и так далее. Законного нет», — с грустью развела руками Килия. «Но не все так плохо, как ты думаешь. Этих рабов все равно бы кто-то купил, не мы, так какие-нибудь твари через посредников, кому нужно лишь», — запнулась она, видимо, делая скидку на возраст. «Ну, в общем, ничего хорошего им не нужно. А так, эти разумные получат новую жизнь, благодаря тебе. Количество зла и несправедливости во вселенной, в общем, уменьшилось однозначно, не волнуйся», — улыбнулась она мне немного вымученной, усталой улыбкой. «А зачем нужно было раздергивать их на разные места?» — спросил я. «Не легче обеспечить логистику в одно место? Это на самом деле ради твоей безопасности и нашей», — забавно сморщила носик девушка. «Если Карпы заметит, что ты так нагло и массово скупаешь рабов, отправляя их напрямую к нам, тебе могут аннулировать премиум аккаунт, и тогда придется платить за доставку. А ты или твои родители могут потом подать на нас в суд за это. Поэтому лучше немного перестраховаться. Последнего можете не опасаться», — хмыкнул я, не став уточнять, что своих родителей в этом мире я не знаю. «Может, слетаем поужинать? Я угощаю». На лице Килии отразилась странная гамма чувств. Мне показалось, что она хотела подколоть меня насчет свидания, но совесть возобладала, и она решила все-таки пожалеть ребенка. Забавное ощущение. На мой черный летун она отреагировала забавно, погладив корпус с какой-то легкой, беззлобной завистью. «Звездный ястреб 3408. Хорошая машинка. Родители тебя, должно быть, любят», — улыбнулась она. «Медленная калоша», — закатил глаза я. «Самый низ линейки. Не издевайся, вот вырасту, куплю получше». Девушка посмотрела на меня несколько удивленным и серьезным взглядом и покачала головой. «Это одна из самых надежных машин, и при этом она относится к семейству внутрисистемных флайеров. Это же космический корабль, на нем можно и в пустоши, и в любые секторы летать, пусть и не мгновенно. Да и потом, это в атмосфере он медленный, в космосе его можно разогнать до трети света как минимум, благо защита позволяет. А если слегка подкрутить, так и вовсе до околосветовой. Да что там, в грузовом отсеке можно и жилой модуль оборудовать, и жить, как в небольшой квартире. А еще у него стандартная компоновка малого летуна, и это значит, что его можно отправить на другой конец города задешево, купив грузовое место нужной комплектации. К твоему сведению, 9 из 10 жителей города, включая меня, не могут себе такое позволить, довольствуясь атмосферными летающими машинами разных категорий, для перемещения по своему сектору этого хватает, но на орбиту или в соседний сектор на таком уже обычно не полетишь, за редким исключением. Она не сказала «зажрался», но я отчетливо это почувствовал в воздухе. «Подожди, ты же взрослая, совершеннолетняя, верно?» – уточнил я. «Ты имеешь работу, работаешь на свет справедливости и все такое?» «Да, все так», – кивнула она. «И что, ты не можешь заработать себе на простой флайер?» «Насколько я знаю, средняя зарплата по городу в районе 501 тысяча атомов в месяц. Подкопить полгода и вперед?» «Нет», – Килия фыркнула. «Все разумные в свете получают минимальную зарплату», – сказала девушка. «Просто потому что это несправедливо, грести себе деньги, пока рядом страдают люди. Остальные деньги организации уходят на операционные нужды. Мы работаем за идею, а не за презренные атомы. Да, и позволь, я просвещу тебя на предмет некоторых моментов статистики, как работник благотворительной организации, помогающий в том числе и бедным». Девушка посмотрела на меня с легкой иронией. «Средняя зарплата по городу и правда такова, вот только 90% разумных, чтобы ты знал, живут на минимальную. Еще 9% получают от сотни до 500 атомов в месяц, плюс-минус. Такие, конечно, уже могут позволить себе космическую технику. Из оставшегося процента примерно 9 из 10 имеют, как ты выразился, среднюю зарплату. А вот оставшиеся люди, ну, я думаю, ты понял, сверхприбыли тех, кто сверху, и мелочевка для остальных, так и получается средняя зарплата. Это не точные цифры, на самом деле, реальная статистика другая, если хочешь, поищи в сети, но общую картину, думаю, ты понял. Вообще, это странно, задумался я, есть же социальные лифты, высшее образование, да и потом, не так сложно найти прибыльную нишу, если работаешь, или я ошибаюсь. Так-то конечно да, но есть нюансы, кивнула девушка. В теории, конечно, каждый человек может создать мелкий бизнес, но на практике это требует неплохого капитала, который низы никогда не накопит, да и бизнес может легко прогореть, конкурировать с корпоративными акулами сложно. Даже не потому, что они как-то навредят твоему бизнесу, а просто потому, что, заметив твою идею, они сделают то же самое, но лучше, ресурсов-то у них навалом. Некоторые члены нашей организации имеют свой бизнес, спонсируя нас, но это скорее исключение, чем правило. К тому же, не забывай про лень, даже жизнь на минимальной зарплате в городе в сравнении со многими дикими и менее развитыми цивилизациями, это райское местечко, так что я совсем не жалуюсь. Хорошая еда, чистая вода, комфортный сон, крыша над головой, множество недорогих развлечений, что еще нужно разумному. Оздоровительная медицина в городе бесплатная, безопасность тоже на уровне. Просто многие не ценят, что имеют. А вот касательно хорошей работы, не связанной с личным бизнесом, тут ты несколько не прав. Такие возможности действительно есть, но это узкая ниша, там большая конкуренция. Это, в общем-то, и есть верхняя десятка. Вон туда сверни, там есть хороший ресторанчик. Я направил летуна вниз, активируя посадку рядом с небольшим кафе, и Килия, не стесняясь, набрала себе целый стол разной снеди. И как только фигуру сохраняет с такой прожорливостью, не смотри на меня так, эротично облизнула палец с десертом девушка. Я не могу потолстеть, а готовит здесь так вкусно. Спасибо, что пригласил, кстати. Но, к сожалению, дальше я должна тебя оставить, у меня есть работа как раз в этом районе. С этими словами блондинка поцеловала меня в щеку, чуть покраснев и скрылась в переулках, судя по всему, направляясь куда-то на нижние уровни. Я лишь улыбнулся, глядя за этой картиной. Хорошая девушка, милая, добрая, немного шебутная, но кто в молодости не был таким? К моему удивлению, счет в кафе оказался совсем небольшим, всего 0,34 атома, хотя я отчетливо помнил, что учитель оставлял в ресторанах суммы несколько сотен раз больше, когда мы в них бывали, из чего у меня вообще сложилось впечатление, что обычная еда помимо синтезаторов в Аркантраксе достаточно дорога. Нет, конечно, это все еще было заметно дороже, но той горой еды, что заказала Килия, я бы сам, наверное, неделю питался. Совсем что ли не кормили на ее работе? Я бросил взгляд на часы компьютера, по местному времени уже был поздний вечер, стемнело. Я сел в свой летун, активируя автоматический возврат на корабль-базу. Так у меня появился первый друг в этом большом, полном ужасов и чудес городе. Следующую пару дней провел, подбивая финансы и прикидывая, сколько денег и на что мне нужно. В принципе, у меня было все необходимое, и особой нужды в покупках не было. Можно было бы оставить себе 30 атомов в месяц, так сказать, как минимальную зарплату, конечно. Но затем я открыл сеть и принялся искать прямые трансляции. Найти того самого повара мне удалось. У него был целый канал, именуемый «Лучшая мясная ксенокулинария», с пометкой «Только для совершеннолетних», на котором он, судя по отзывам, занимался расчленением и приготовлением разумных разных рас, от детей до стариков. А потом открыл списки рабского рынка снова, там было много, очень много маленьких девочек, и спустил все деньги, несколько тысяч атомов, что успел накопить за 2 года, на благотворительность, договорившись по связи с Килией и парой ее коллег. Пока мы живем на корабле, я обойдусь. Запасов синтезатора тут на годы, вода есть, жилье, комфортное, какие проблемы. Звездный ястреб модели 3408 имел какой-то небольшой микрореактор в качестве ходовой силы и заправки не требовал. Думаю, мы можем двигаться дальше. С усталым вздохом опустился я во второй кресло рубки рядом с учителем, который читал что-то на своем компьютере. Наигрался в благотворительность. Спокойно осведомился он у меня. Скорее, спустил все деньги. Невесело ответил я. Знаешь, она, вообще-то, не права, сказал Виталиан, не открываясь от компьютера. На самом деле, можешь отправлять всех прямо им на штаб, никто тебя ничего не лишит, учитывая, что понятно, чей ты сын, не посмеют. Ты настолько влиятелен, удивился я. Ректор высшего учебного заведения ассоциировался у меня больше с настоятелем монастыря, человек, конечно, не последний в королевстве, но отнюдь не тот, кто может тягаться с крупнейшей корпорацией. Называющий себя высшим магом посмотрел на меня долгим, задумчивым взглядом, а затем, нажав пару кнопок на панели рейдера, сказал: «Я мог бы уничтожить их», признался он, «так, что никто не найдет концов. В городе есть преступность, немного, но все же, публичная безопасность в порядке». Но высокие технологии и высшая магия иногда рождают поистине непробиваемые вещи. Например, неподалеку от Аркантракса, не в самом городе, но в мирах, куда легко попасть, есть ряд организаций наемных убийц, оснащенных достаточно хорошо, чтобы гарантировать заказчику абсолютную анонимность, когда концов не найти даже правительству города и всем нашим ищейкам вместе взятым. Достаточно богатый человек может воспользоваться этим, и никто никогда не узнает, что это он. Такие преступления раскрываются, только если прослеживается мотив, но допросить высокопоставленного человека без доказательств невозможно, и те, кто пользуется услугами таких убийц, достаточно умны, чтобы не оставить их. И это не единственный способ. Можно, например, замаскироваться так, что тебя никто не узнает, и организовать самоубийственную атаку, натравив на одну из корпораций целую цивилизацию. Цивилизацию в ответ уничтожат наши, но тем, кого она в этой атаке достанет, от этого не будет легче. Тогда почему они все еще существуют? Спросил я, написав Килии о возможности отправить освобожденных прямо в штаб, потому, что это ничего не изменит. Просто ответил Виталиан, и потому, что я следую правилам. Прыгнешь ты выше головы, сможешь уничтожить одну корпорацию, две, 10, 100. На их место придут другие. Миллиарды секторов, связанные вместе, помнишь, ты же не думаешь, что сектор 69731 единственный такой, где штаб-квартира подобного бизнеса. Насилие не решит этой проблемы, потому что проблема не в том, что нельзя их победить, дело в самом устройстве общества цивилизаций торговцев. Ты предлагаешь сменить его формацию, но для этого тебе придется уничтожить город вместе с большей частью его населения. Я этого делать не собираюсь и помогать тебе в этом не буду, несмотря ни на что, я люблю свой дом. Он не так плох, чтобы заслужить это. Возьми хотя бы ту девушку, которую ты сегодня кормил обедом. Хочешь сжечь ее заживо, убить всех ее друзей и родных, спалить ее сектор в орбитальной бомбардировке? Тем временем Килия написала мне о просьбе выкупить часть рабов за деньги пары ее друзей и организаций, чтобы организовать так доставку. Я согласился. Нет, не хочу, ответил я. Я согласен следовать правилам. Мне, конечно, это все не по душе, но я достаточно мудр, чтобы не ходить со своим уставом в чужой монастырь. Просто это теперь и мой дом тоже, и я совсем не против сделать его лучше. Конечно, легко кивнул наставник, многие этим занимаются, это благородное дело, и я ничего не имею против. Но послушай старого учителя, и пойми, пожалуйста, одну простую вещь, в нашем мире есть множество путей, которым ты можешь следовать. Однако если ты хочешь добиться настоящего успеха, тебе придется выбрать в этой жизни что-то одно, и посвятить ему большую часть жизни. Выбор за тобой. Подумай немного над этим, прежде чем сделать его. Он не сказал, какой именно выбор между чем и чем стоит, но я его понял. Я мог бы заняться тем, чтобы сделать город лучше, и, возможно, добиться многого на этом пути. Или сосредоточиться на себе, дабы иметь больше шансов стать великим магом, как я и хотел. На следующее утро я дал ему ответ. Я выбираю магию. Тихо сказал я, садясь за стол завтракать вместе с наставником. Сейчас и навсегда. Что, значит, больше не будешь спускать все деньги на рабов? Приподнял бровь Виталиан. Нет, буду. Легко признался я. Но в свободное время. Учеба занимает лишь половину моего времени бодрствования, а в остальное время ты все равно со мной магией не занимаешься. Еще рано, задумался он. Но если ты так горишь энтузиазмом и в самом деле, я могу попросить репетиторов сменить план обучения и удвоить нагрузку. Мозги будут кипеть, и времени почти не останется, но зато сможешь получить гражданство годам эдак к 12-13, а не к 15-16, сможешь получить гражданство. Рановато, на мой вкус, но зато начнем легальное обучение пораньше. Делай, уверенно сказал я выдержу. Не знаю, стоит оно того или нет, на самом деле, можно было и не спешить никуда, и я совсем не стремился к гражданству. Но жажда магии, настоящей, а не базовых приемов, разгоралась в груди с каждой новой медитацией, пока я чувствовал, как растут мои силы. И потому я совершенно не жалел о принятом решении, даже тогда, когда моральных сил оставалось лишь на то, чтобы добраться до кровати и упасть. Глава 6. Большое путешествие. Ч3. Пубертат явился раньше, чем я его ожидал. Репетиторы взвинтили темпы занятий и добавили предметы для более старших учеников. Знания я любил, и взрослый разум, пусть и с некоторым скрипом, но справлялся с нагрузкой, однако проблемы пришли оттуда, откуда не ждали. Я ожидал встретить проблемы гормонального шторма, изучив собственную анатомию, годам эдак к 12-13, однако реальность вышла обманчивой, половое созревание настигло меня на середине 11-го года жизни. Ничего удивительного в этом нет, равнодушно ответил учитель, когда я пожаловался ему на это. Ты абсолютно здоров, и даже более того, наши тренировки вкупе с благословением первостихии влияют на организм исключительно положительно, поэтому то, что он активировал механизмы полового созревания, посчитав себя готовым, на чуть более раннем этапе, совершенно нормально. Это совершенно невыносимый раздражитель. Пожаловался я. Мне постоянно хочется кого-то залюбить до состояния нестояния. Вы можете с этим что-то сделать. Это негативно влияет на занятия. Мой прошлый период молодости, по моей памяти, прошел куда проще. В то время учитель гонял меня по лесам и полям без продыху, охотясь на различную обитающую в королевствах дичь, и помогая осваивать боевую магию. Физические и магические нагрузки на пределе сил выбивали все лишние мысли, а когда бывали моменты передышки, учитель просто отправил меня в бордель на недельку. Не самое плохое было времечко, да, увы, я бессилен. Развел руками негодяй, подлец и грязный ненавистник подрастающего поколения. Должны быть способы. Упрямо смотрел на него я. Может, женщину на корабле заведем подходящую, шлюху там наймем, в бордель сходим, секс-куклу купим, на худой конец, должны же и такие роботы быть. Я уже и на это согласен. Подлый негодяй покивал с фальшивым сочувствием и деланно равнодушно похлопал меня по плечу. Увы, мой друг, это испытание тебе придется пройти самому, как и каждому представителю развитой цивилизации. В бордель несовершеннолетнего не пустят, чревато отзывом лицензии, а любую нормальную женщину, случись ей соблазниться на молодого мальчика, могут привлечь за педофилию. Секс-аксессуары же запрещены к продаже несовершеннолетним. Не верю, прищурился я, чтоб в городе, где продается все, подросток не мог найти женщину. Ну, если нарушить некоторые правила, конечно, все возможно, туманно отозвался Виталиан, но я тебе их не подскажу. Считай это уроком взросления. Вот получишь гражданство, станешь совершеннолетним, тогда уже и разберешься. Говоря откровенно, считай это стимулом к самосовершенствованию. Может, слетаем в дикую цивилизацию, задумался я. Там бордели есть, правил нету, автодок корабля меня, если что, подлатает. Формально, с точки зрения законов, это будет растление малолетних с моей стороны. И это если еще зоофилию не приплетут, хотя, конечно, на все, что делают в таких мирах, смотрит сквозь пальцы, но я лично не готов вешать на себя такие грехи. Откровенно говоря, даже то, что я тебе вообще по таким местам возил, уже по грани ходит. Обычно дети не покидают родной сектор до совершеннолетия. Я тяжело вздохнул. Последний год и так выдался напряженным по учебе, а тут еще и такие проблемы. Конечно, занимался я не все время. Раз в декаду я брал день отдыха, и учитель таскал меня по разным местам города. Ничего особо интересного, в основном, знакомил с официальными органами, их штаб-квартирами в разных секторах, общими правилами и порядками. Так я узнал, на какую медицинскую помощь могу рассчитывать бесплатно, и на какую за деньги, как вести себя с полицией и военными города при встрече, куда обращаться за покупками земли, здания, как регистрировать разнообразные организации, и какие ограничения есть на полеты в разных местах. Надо сказать, на базовом уровне бюрократия города была быстрой и довольно дружелюбной, все цифровизировано, никаких бумаг и минимум ожидания. С некоторым удивлением узнал, что мне, вообще-то, запрещено иметь доступ к работорговле и личному космическому транспорту, но в документах стояла пометка об официальном заключении правительства исключения по особым обстоятельствам по запросу ректора ВМ, из которой выходило, что мой учитель – высококлассный педагог и потому ему виднее, что мне можно, а что нет. Помимо этого, стоило отметить, что вся эта история с освобождением рабов принесла совсем не те дивиденды, которые я ожидал. Нет, сперва все было нормально, уделяешь немного времени, щелкаешь заказы, слушаешь советы опытных людей, кого выбирать на деньги организаций, и думаешь, кому спасти жизнь самостоятельно. Обычно я выбирал детей помладше, но иногда я настолько уставал, что просто кликал наугад, после долгого дня учебы мозги работали слабо, и это принесло странные плоды. Мне начали писать. Сперва со мной связалась Килия и спросила, может ли она дать мои контакты некоторым освобожденным рабам, которые остались с цивилизацией после освобождения, как правило, заключив рабочие контракты с той или иной корпорацией или правительством. Немного подумав, я дал добро, что в этом может быть плохого. Плохого не было ничего, но вал благодарности был немного утомительным и, на мой взгляд, даже лишним. Я имею в виду, я нажал пару кнопок, а всю остальную работу по их устройству взяли на себя другие люди. Однако многие, похоже, считали совсем иначе. Крепкие мужики разных рас высказывали скупое спасибо и предлагали услуги бойцов и рабочих, если доживут до конца контракта. Несколько стариков поделились связями и должниками в своих мирах, и некоторые из этих миров были вполне себе ничего, в космических эрах. А вот девушки и женщины. Нет, ничего такого, о чем я мог бы подумать в период гормонального шторма, но как минимум несколько тактично намекали на готовность прислать интересные фото и видео в случае нужды. Ребенок, конечно, намеков бы не понял, пока не пришло время. Немного подумав, я решил связаться с Килли и спросить ее совета. Подросток так бы, скорее всего, никогда не сделал, постеснявшись, но я-то не подросток, эгэ, есть неловкий вопрос. Ты свободна, Икслайд? Спрашивай, и да прольется на тебя мудрость моего света. Вообще, надо сказать, разумные Аркантракса, по моим ощущениям, не видели большой разницы между удаленным общением и реальным. Технологии корабля позволяли связываться с учителями так, будто они и в самом деле стояли рядом, и, хотя Килия таких систем связи не имела, за полтора года совместной работы мы стали вполне себе крепкими друзьям. Мне импонировала ее способность серьезно подходить к разумному вдвое младше себя, а ей мой развитый не по годам разум и стремление творить добрые дела. Иногда мы встречались лично, в основном она водила меня в интересующие ее места в ее секторе или соседних, показывая всякие забавные мелочи. А еще она любила высокопарные пафосные фразы. Эгэ, есть способы для подростка моего возраста легально найти себе девушку для секса? Икслайд, это определенно не тот вопрос, который я ожидала. Пубертат проклюнулся и замучил насколько сильно, ЭГЭ, учиться мешает, отстаю от графика, Икслайд, я не уверена, что именно я должна обсуждать с тобой такие моменты, однако, учитывая, что у тебя есть корпоративный премиум аккаунт сектора 69731, ты, технически, можешь легально купить себе любую рабыню с подчиняющим мошенником и насиловать ее, обычно несовершеннолетний не может покупать рабов, но раз тебе уже права на это выдали, это будет легально. ЭГЭ, я презираю сексуальное насилие над женщинами. Другие варианты, Икслайд, других я не знаю. Я со вздохом открыл контакты спасенных девушек посимпатичнее, которые делали мне ранее намеки. Так, где там была синяка же со слегка заостренными ушками. Что же, иногда приходится обходиться тем, что есть. Через половину месяца мы встретились, слетав на небольшую площадку у одного из высочайших небоскребов ее сектора. Учитель в последнее время иногда пропадал, просто телепортируясь куда-то с корабля, но я уже давно умел сам направлять его черный рейдер к нужному сектору, давая команды автоматике. Свесив ноги с высоты, мы устраивали пикник, без всякой роскоши, просто захватив с собой вкусняшек и напитков синтезаторного производства. Вообще-то, в переполненном городе не так-то просто найти хорошее место для свободного обзора, но одно из таких мест, сообщив время, мне и подсказала Килли. «Ты выглядишь слегка нервно», — заметил я. «Что-то случилось». Девушка тяжело вздохнула и накрутила на палец прядь желтых волос. «Ну, и да, и нет. Вообще-то, повода волноваться особо нет, просто некоторые девичьи заморочки». Призналась она, нашла свою любовь, сделав понимающее лицо, слегка поддел ее я, но, вопреки обычным полушуточным пикировкам, которые у нас иногда бывали, в этот раз Килия не поддержала мою игру и посмотрела на меня предельно строго. «Эрни, мы можем поговорить серьезно?» «Можем», убрал с лица улыбку я, напрягаясь. «Что произошло?» Девушка сделала несколько тяжелых вдохов и выдохов, запрокинула голову, и затем спрятала лицо в руках, застонав. Очень нетипичное поведение для той, кто вообще-то работает в благотворительной организации, пусть напрямую она этого мне никогда не говорила, но я-то прекрасно понимал, что разного рода мерзости Килия в жизни навидала немало, и нервы у нее были крепкие. «Свет, это просто так стыдно», призналась она наконец, покраснев. «Короче, я нашла решение твоей проблемы. Ты можешь легально жениться на девушке, чьи традиции и обычаи позволяют делать это с любым разумным, достигшим полового созревания. Есть старые законы на этот счет, и они еще действуют. Всякие фишки для поощрения размножения редких и малочисленных видов с особой культурой, и все такое. А дальше уже город не вмешивается в семейную жизнь, типа, легально женаты, сами разбирайтесь, кто там лоликонщик, а кто ситоконщица. Это интересный вариант», задумался я. «Хотя, не сказал бы, что я горю желанием жениться. Но, судя по твоей реакции, есть еще какая-то проблема. Проблема в том, что единственная подходящая девушка, которую ты знаешь, это я», — выпалила она, отвернувшись. «Мы полтора года дружим. Твой список контактов для меня, в принципе, не секрет. Мне кажется, ты приняла это слишком близко на свой счет», — осуждающе качнул головой я. «Не то чтобы я собирался идти на такие экстренные меры. Просто поинтересовался по дружбе, и все. Слушай, вот не надо заливать, а?» — вздохнула девушка, возвращая себе самообладание. «Я с 16 лет с детьми и подростками работаю, знаю, что такое подросток в пубертате. Ты, конечно, умен не по годам, но гормоны – штука коварная. Тебя сейчас пальцем помани немного, вмиг примчишься к любой девчонке подходящей. Я, на самом деле, даже удивлена, что ты не воспользовался преимуществами работорговли. Подозреваю, тебе оставили эту лазейку именно для этого. Эдакое воспитание высших кругов общества в правильном ключе, чтобы понимали, кто есть кто в мире». Килия скривила губы в легком презрении. «Я, как мне кажется, не давал повода подозревать себя в подобном». Холодно поджал губы я. «Да, прости, просто я не первый раз наблюдаю такие проблемы и такие решения», — вздохнула девушка. «Расслабься», — посоветовал ей я. «Мне кажется, ты типичной женской привычкой высосала волнение из пальца». «Нет, дело в другом», — отвел взгляд девушка. «Понимаешь, когда мы встречались впервые, я, в принципе, ожидала встретить старого и богатого извращенца, который, вполне вероятно, будет, ну, скажем так, будет пользоваться своими деньгами и положением, чтобы затащить меня в койку, это ты этого не знал. А так-то, списки работников нашей организации для таких людей не секрет, и понять, с кем он говорит, такой человек мог. И, чего скрывать, немного накрутила себя в ожидании этой встречи. Но затем, холодно все обдумав, пришла к выводу, что, в принципе, чему быть, тому не миновать, и, если быть до конца откровенной, я не шлюха, но моя невинность и принципиальность не стоят жизни нескольких сотен или тысяч душ, жестко сказала она, посмотрев мне в глаза. Так что да, я оказалась готова лечь под такого человека, не ради себя, но ради других. Реальность иногда лучше, чем мы думаем, спокойно ответил я. Я рад, что тебе не пришлось. Я готова заключить с тобой фиктивный брак и помочь с подростковыми проблемами, продолжила Килия решительным, уверенным голосом, смотря мне прямо в глаза. Ты половину времени мне пишешь о своей учебе, и я так понимаю, готовишься рано получать гражданство и поступать куда-то, и для тебя это важно. Я не педофилка и не испытываю влечения к маленьким мальчикам, и не получу от этого удовольствия, но, если рассуждать логически, кроме моего стыда, никаких проблем и сложностей это у меня не вызовет. Ты хороший парень, и почему-то нравишься мне даже больше, чем должен. Я думаю, ты не стал бы никогда просить меня о таком, потому что имеешь честь и достоинство, и не стал бы играть на моих чувствах альтруизма. Поэтому я решила предложить сама. Потом, как закончатся твои проблемы с взрослением, можно будет просто развестись и разойтись. Выбор за тобой. С этими словами девушка отвела глаза в сторону и принялась пить газировку через трубочку. Шумно. Я же задумался. Если говорить о моих планах на будущее, я вообще не планировал жениться или заводить детей в этой жизни. Меня интересовала лишь магия. Но если подумать логически, что отделяет меня от академии? Статус взрослого и гражданство. Гормональный шторм мешает учиться и отдаляет от полноценной магии. Значит, надо найти способ его купировать, и предложение отличное, приведет меня к более раннему обучению магии, чего я как раз хочу, и потенциально сделает сильнее, как волшебника, в том же возрасте, может быть, на год или два раньше. Или это так гормоны работают, и я просто под них логику подвел. Я скосил глаза на девушку. Любви я не чувствовал, но приязнь, вполне, да и симпатичная она, определенные желания точно вызывает. Грудь, не сказать, что большая, но фигура спортивная, подтянутая, почти идеал. В штанах зашевелилась. И я понял, что самоконтроль или нет, есть у тебя сотни лет опыта или нет, но когда тело полностью согласно, и ты согласен, оставался лишь один момент, не признать который будет просто бесчестным мучением отважной самоотверженной девушки, что пошла ради друга на такой постыдный шаг. Мне за 300, Килли. Девушка выпустила струю газировки изо рта, носа и закашлялась, уронив вниз стакан. Что? Посмотрела она на меня, вытерев лицо салфетками. Я помню прошлую жизнь, и суммарно мне недавно перевалило за 300 лет, плюс-минус, учитывая разницу в летоисчислении. Признался я думаю, после твоего самоотверженного предложения, будет нечестным скрывать такое. Блондинка прислушалась к себе и слегка призадумалась. Мне стало намного легче, честно призналась она. Однако, скажем прямо, привлекательнее в сексуальном плане это тебя не делает. Но свое предложение я не снимаю. Тогда я согласен. Пошли. Поцеловал я ее в щеку, поднимаясь. Почему-то от этого она смутилась чуть ли не больше, чем от собственного предложения, когда озвучивала его. И мы полетели в администрацию сектора регистрировать отношения. Да, никаких тебе священных обрядов перед лицом богов. Это, к моему удивлению, было совсем не похоже на мой прошлый опыт бюрократии. Килия несколько часов активно доказывала местным чиновникам свою правоту, ссылаясь на кучу параграфов и неизвестных мне законов. В процессе даже вызвали полицейского, а меня потом отвели в отдельную комнату с детектором лжи, просканировали на предмет психотропных веществ и воздействий, и затем, убедившись в моем трезвом уме, задали всего один вопрос. Вы действительно искренне хотите, находясь в здравом уме и трезвой памяти, заключить свадебный союз с женщиной по имени Килия Лаконес? На самом деле, сказать по правде, я хотел немного другого, а свадьба была лишь поводом сделать все легально. Однако под детектором в здании администрации следовало сказать лишь правду. Она прекрасная, хорошая девушка, и я ей доверяю, улыбнулся я. Думаю, мы могли бы стать хорошей семьей. Такой ответ приняли, несмотря на его некоторую уклончивость. и мы вышли из администрации законной семьей. Килия теперь уже Грицелиус, по традициям ей пришлось взять мою фамилию, вздохнула, бросила взгляд на небеса и, словно бросаясь в омут, спросила меня: «Итак, что дальше, к тебе или ко мне?» «Ко мне», — сказал я, «только подожди немного в Летуне, мне надо поговорить с отцом, в общем, это будет тяжелее, чем я ожидала», — закатила глаза девушка, бросив взгляд на мои штаны, и откинулась в кресле, но отступать не стала, храбрая. «Не волнуйся на этот счет и расслабься, если ты надежно зафиксирована, расслабься и получай удовольствие», процитировала что-то со странным тоном Килия. «Нет, спасибо», а затем, вскинув кулак к потолку Летуна, громко добавила: «Я храбро, стойко и без страха приму все повороты жизни, так что готовься и трепещи». Черный рейдер без имени висел там же, где я его оставил, и девушка присвистнула при его виде. «Ничего такой кораблик, это же сколько миллионов за него отдали». Виталиан был уже на месте, и привычно сидел в рубке и читал что-то на компьютере, попивая чашку с каким-то горячим напитком. Я заметил, что он вообще не любил отходить от панели управления, похоже, чувствовать контроль над кораблем под рукой ему нравилось больше, чем находиться в любом другом месте судна. «Привел рабыню», — спокойно осведомился он. «Не, я по другому вопросу», — зевнул я, а затем сделал небольшую паузу и, подгадав момент, когда он приложился к кружке, спросил: «Скажи, моя жена может пожить у нас на корабле, пока мы путешествуем?» План не сработал, самоконтроль великого мага оказался слишком высок. Виталиан на мгновение замер с кружкой, а потом очень медленным, точно выверенным движением отставил ее на подлокотник. «Что?» – переспросил меня он. «Я спрашиваю, можно ли поселить на корабле мою жену?» Подло и безжалостно повторил я. «И неплохо бы дать ей дальнюю связь и сеть, тогда она работать тоже сможет. Каюты на 30 человек тут есть, проблем быть не должно». Виталиан моргнул, а потом еще раз, словно бы пытался стряхнуть сон. «Ты реально женился в 11 лет, только ради того, чтобы потрахаться в период гормонального шторма? Тебе точно 300? Переспросил меня он. «Девушка милая, раздражитель уберет, проблем не вызовет, учиться станет проще», — перечислил я железные логические доводы. «Я давно не юнец, который боится ответственности. И вообще, ты сам меня загнал в угол. В моем родном мире учителя в таких случаях просто водили учеников в бордель. Так что я решил проблему по-своему, чем ты недоволен. Я не был женат ни разу за несколько тысяч лет», — потерянно покачал головой Магнус. «А ты сделал это в 11. Я боюсь представить, какой гарем ты соберешь через несколько сотен лет. Ладно, плевать, проблемы в этом нет, ты прав, веди ее сюда». Килия рассматривала проходы корабля с любопытством и каким-то детским восторгом. До этого момента ей не приходилось посещать космические корабли больше Летуна. Собственно, я пару раз возил ее на орбиту по ее просьбе, и это были первые разы, когда она была в космосе. Радости-то было, хотя, я и сам был не лучше в первый раз. «Правила проживания простые», — строгим голосом произнес мой наставник, не вставая из кресла рубки. «Меня не беспокоить, если только корабль не атакуют, работе корабельных систем не мешать, ученика от учебы не отвлекать». «Вопросы?» «Все понятно, сэр», — уважительно кивнула девушка. Виталиан развернулся в кресле и смерил Килию оценивающим взглядом, от которого та слегка поежилась. «Келестика», — задумчиво протянул он. «Ну, это, конечно, кое-что объясняет». «Что именно объясняет и что ты имеешь в виду?» — немедленно уточнил я. «Сами разберетесь», — сморщил нос волшебник. «Оставьте меня, мне надо подготовиться ко всем шуткам от коллег, которые засмеют меня за то, что я не женился 1000 лет, а мой ученик сделал это в 11. Позор на мои седины». Килия смутилась, щечки покраснели, и она бросила на меня виноватый взгляд. Идея то была ее. Я фыркнул и пошел показывать девушке корабль. «Что значит Келестика?» — уточнил у нее я, когда мы остались наедине. «Ты не знаешь?» — удивилась девушка. «Это, вообще-то, название моей расы. Я, правда, не совсем поняла, что именно понял твой наставник. Я думал, ты человек», — окинул ее новым взглядом я. «Расскажи о себе тогда. У людей почти не встречаются глаза и волосы такого оттенка. Точнее, волосы еще бывают схожие, но вот глаза – никогда. Ну и цвет кожи у меня, если не заметил, немного нечеловеческого оттенка. Я понимаю, на первый взгляд похоже, но за 2 года мог бы и обратить внимание», — хмыкнула девушка. «Келестийцы — Это устойчивый гибрид сразу нескольких рас, если быть точным, гибрид ангелоидов, элементалей света, и нескольких гуманоидных рас, схожих с людьми. У нас всех светло-желтые или темно-желтые волосы, такие же глаза, и оттенки кожи всегда тоже светлые, вплоть до полного сходства с альбиносами, я еще темненькая по нашим меркам. Собственно, за счет этого я и смогла на тебе жениться, у нас устойчивый геном, дети от человека переимут если не все, то значительную часть моих черт, а сами мы, раса редкая, так что попадаем под необходимые законы. Я звездный эльф, а не человек, если что, я без понятия, кто это такие, честно призналась девушка, никогда не встречала, нет, эльфов я разных видела, но этот конкретный подвид, не слышала. В чем разница с остальными? Геном инфильтратора. До 70-80 буду выглядеть как человек, а потом уши вытянутся и лицо изменит черты. Ну, не приговор, не рога же. Усмехнулась она, откидываясь на диван в комнате отдыха. Ангелоиды и элементали света, задумался я. Выходит, у тебя наследственные способности к светлой магии? Нет, ничего такого. С легким разочарованием ответила Килия. Ну так, разве что по мелочи. Повышенная чувствительность к энергиям света, врожденное чувство справедливости. Ничего серьезного, в общем, я владею магией света, благословение первостихии и все такое. Неопределенно поводил я рукой в воздухе, пока в зачаточном состоянии, но все же, может, наставник это имел в виду? Подожди, ты серьезно? Вытаращила на меня глаза Келестика. Ну да, а что такого? Недоуменно посмотрел на нее я. Благословение первостихии, это, я знаю, что это такое, перебила меня она, вообще не рассказывали, я просто никак не ожидала встретить подобного разумного, ну, вот так, ты вообще отдаешь себе отчет, что это дает, магия легче дается, кивнул я. Килия поднялась, развела руками, и упала на диван, искренне рассмеявшись чистым, звонким смехом. Нет, я не об этом. Лукаво посмотрела она на меня. Это, ну, знаешь, магнит для разумных схожей стихии. В хорошем плане. Тебе любой ангелоид, или элементаль света, без сомнений поможет. Как индульгенция и аура дружбы в одном лице. В городе же их целые сообщества есть. Тебе бы там в добровольное рабство гарем выдали по первому запросу, и с документами помогли, а ты? Я нахмурился. Слова девушки мне очень не понравились. Я противник промывания мозгов, процедил я, и никогда бы так не поступил. Это звучит как нечто очень мерзкое. И, честно говоря, после таких новостей я не уверен, что ты в себе. Надо попросить учителя прочистить тебе мозги. Килия засмеялась так сильно, что чуть не задохнулась. Подожди, нет, это правда уморительно, выдохнула она. Ты такой милашка, когда бурчишь, прямо и хочется затискать, но не в том плане, как ты хочешь, успокойся, в общем, я вообще толстокожая, другая, может быть, узнала бы и поняла все за первую встречу, а я и за год не сообразила, никакого промывания мозгов тут нет, это просто что-то вроде духовного единства, ты знаешь, для рас подобной родословной это нормально, и эффект слабый, так-то, если что, у меня есть подруги, что за расы с энергетикой противоположного спектра вышли, и ничего, любят друг друга, и живут прекрасно. В общем, если спектр схож, помогает, если нет, немного мешает, но не так, чтобы это оказало кардинальный эффект. Я покачал головой. Я почитаю справочники на этот счет и допытаю учителя. Подожди. Девушка поднялась и посмотрела на меня с легкой обидой. Пожалуйста, не считай, что я вышла за тебя из-за каких-то внешних факторов. Это обидно, вообще-то. Я со всей душой, а ты словно считаешь меня кроликом без собственной воли, готовым побеждать за первой морковкой. Может, какой-то эффект это и оказало, но весьма незначительный. Чем дальше родословная, тем меньше чувства, говорю же, я за 2 года так и не поняла ничего. Я тебе верю, кивнул я, погладив девушку по голове, но все равно уточню, так будет правильно. Виталиан на мои подозрения отмахнулся и сказал, что я психую на ровном месте, но я все равно выбил из него блокатор энергии светлого спектра. Килия посмотрела на меня, как на безнадежно больного, но обижаться не стала, вместо этого девушка подарила мне горячий поцелуй, и пообещала навестить ночью, оставь немного сил на вечер, шепнула она мне на ухо, слегка прикусив его, она сказала правду, и насчет невинности, насчет вечера, следующие месяцы, пожалуй, я бы охарактеризовал как приятные, и отнюдь не только в плане желаний подросткового тела, к Конечно, взрослой девушке 22 лет совершенно ничего не стоило залюбить меня до состояния нестояния в кратчайшие сроки, это было ожидаемо. Килия удивила меня в другом, она с полной серьезностью и ответственностью взялась исполнять обязанности реальной жены, поселившись с нами на одном судне, начала создавать уют, спокойствие и приятную атмосферу на корабле. Причем отнюдь не так, как это принято в Аркантраксе, нравы в городе, как я уже успел узнать, были свободные, а девушки – самодостаточные и независимые. Сперва она подлизалась к наставнику, принося ему завтраки, обеды, ужины и напитки, так же, как и мне. Потом, получив его разрешение, перепрограммировала сервисных ботов так, чтобы они работали тихо, и в то время, когда их никто не видит, что исключило инциденты с их пробеганиями между ног или бесцеремонное вламывание в ванную комнату. Затем, выяснив наши предпочтения, чуть-чуть подкрутила модуль воздушной фильтрации, создав более приятные запахи. А еще она прекрасно готовила даже на пищевом синтезаторе, обычно тот сотворял по запросу уже готовые блюда, но девушка как-то умудрялась сначала синтезировать множество разных ингредиентов, а потом собрать это в нечто значительно более приятное, чем выдавал сам синтезатор. Мы жили в одной двуспальной каюте, и вечерами она делала мне массаж, разминая затекшие и слегка оцепеневшие после медитации мышцы. В таких идеальных условиях учеба ожидаемо пошла в гору. Никаких тебе раздражающих факторов, всегда готовая красотка под боком. Виталиан под воздействием образовавшегося уюта тоже как-то подобрел и перестал смотреть на нее волком, не корча из себя строгого капитана-одиночку. Я даже начал посматривать на Килию с легким подозрением, это точно фиктивные отношения, наставник после таких событий, кажется, либо решил сделать паузу в показе темных углов, либо решил, что показанного достаточно, и продолжение нашего путешествия было сосредоточено больше на позитивных моментах, тех или иных достижениях города, которые могли вызывать впечатление. Вид того, как маги жизни, друиды, генетики и агрономы совместно озеленяют пустоши, за считанные часы превращая серую пыль в долгие мили живого ковра и леса, красивое зрелище. Киле тоже понравилось, девушка чуть ли не светилась, когда ее брали с собой в такие места. Я увидел могучие линкоры и дредноуты регулярного флота, растянутые на десятки миль в длину, исходящие с огромных орбитальных стапелей в считанные часы, города и сектора, возводимые за дни и недели. Но одни из самых захватывающих видов, наверное, был, как ни странно, товарооборот. Как-то раз наставник привел нас с Килли на небольшую наблюдательную станцию на орбите, в место, где был постоянный грузопоток. Тысячи, миллионы и миллиарды кораблей появлялись во всевозможных вспышках, телепортах, облаках пространственных искажений, складываясь в единую систему. На первый взгляд это казалось полнейшим хаосом, но на деле здесь царил абсолютный порядок. Часть разгружалась на орбитальных станциях, часть спускалась в ближайшие сектора, некоторые просто зависали на орбите, отправляя грузы вниз, или наоборот, забирая их с помощью мелких кораблей, стартующих внизу или орбитальных лифтов. Кто-то бы сказал, что это просто торговля, но это зрелище, как ничто другое, воистину захватывало дух. Я даже и не представлял, что это в принципе возможно организовать такое количество разумных и техники в стабильный, рабочий порядок, существующий на протяжении многих лет. Почему они не отправляют грузы прямо в город? Вдруг спросила Килия. Я читала о некоторых видах джамп-двигателей, которые здесь сплошь и рядом. По идее, если хорошо рассчитать координаты, можно просто телепортировать контейнеры раз за разом на склады. Килистика, будучи уже образованным человеком, к моему легкому удивлению, очень неплохо разбиралась в технике, настолько, что даже частенько помогала мне с уроками и непонятными нюансами по технофизике, одному из обязательных предметов, обучающих техническому обслуживанию самых распространенных технологий и принципам их работы, а также управлению наиболее часто встречающейся техникой, вроде атмосферных или космических летунов и не только. Базу требовали обязательно, но охватить все нюансы было нереально, поэтому до всезнания, конечно, молодой девушке было далеко. «Безопасность», – просто ответил Виталиан. «Почти вся территория города накрыта универсальными полями-стабилизаторами пространства. У них есть исключения, но только те, которыми владеем лишь мы. А все остальные гости города могут перемещаться внутри него только на специально подготовленные, защищенные площадки, где дежурят группы быстрого реагирования, во избежание терактов. Были времена, когда телепорты никто не регулировал, контрабанда тогда расцветала взрывными темпами, но слишком уж много случайных жертв от залетных гостей это вызывает, поэтому от такой практики отказались. Можно устроить обстрел с орбиты, выйдя из прыжка, задумался я, так себе защита. Каждый жилой сектор накрыт орбитальными щитами, причем как массовыми, так и индивидуальными, на случай пробоя массового. Они работают на постоянной основе. Их сегменты просто кратко отключает автоматика, когда наши летают туда-сюда, поэтому незаметно. Скосил на меня недовольный взгляд великий маг. Не считай всех окружающих идиотами, система защиты города строилась тысячелетиями еще до моего рождения, и если кто-то находил лазейки для терактов, она обновлялась. Идеал недостижим, но сейчас в городе относительно безопасно, если сравнивать со многими другими развитыми цивилизациями. Безопасность – это тоже хороший товар. Чуть позже этого случая Виталиан взял меня с собой в достаточно странную дорогу, предприняв запредельное, на мой взгляд, число предосторожностей. Он отправил оба наших летуна куда-то на автопилоте, затем телепортировал нас в какой-то подземный бункер, где нас просветили чуть ли не до каждого кванта, потом повторил это еще в четырех разных учреждениях, а затем устроил какой-то совершенно безумный марафон пространственных перемещений. Я сбился считать телепорты и порталы на седьмой сотне, когда в голове уже мутило. Воспринимать реальность после настолько быстрой и активной смены обстановки оказалось неожиданно тяжело, причем, в этот раз маг использовал явно не тот тип привычной мне телепортации, которым частенько переносил меня или себя на короткие дистанции, а целую серию, навскидку, из десятка разных подходов, при этом, не брезгуя, похоже, и парой сложных технических устройств. Я впервые видел мастера пространственной магии в таком деле, и надо сказать, это впечатляло. Некоторые места, куда он нас телепортировал, по моим ощущениям, находились очень далеко, не то, чтобы я понимал координаты, но когда ты внезапно оказываешься в реке пламени посреди каменистой черной пустоши или безоглядной водной глубине, это немного намекает на то, что ты далеко от дома. Он защищал меня какой-то магией, но, впрочем, мы все равно не задерживались больше долей секунды на одном и том же месте. Закончив с телепортами, он сел вместе со мной в какой-то закрытый грузовой летун квадратной формы без стекол и окон, и активировал автопилот, а потом повторил это действие трижды, на разных складах. В принципе, по такой дороге я догадался, что мы едем на один из правительственных объектов, как торговый город. Аркантракс имел невероятное число разного рода складов с хранением самых разных товаров, и давным-давно выработал стандартизацию логистики и подобных построек для большей части города. Одним из больших плюсов подобного подхода было то, что под маскировкой стандартного и неприметного склада могло прятаться все, что угодно. Склады были защищены от сканирования, обладали разнообразными щитами и системами безопасности, а разумных на многие такие вообще не допускали. Все автоматизировано. Иногда один из лучших способов спрятать что-то, это держать тайну на виду так, чтобы никто не догадался. Правительство города и корпорации подходили к безопасности своих тайн очень ответственно, судя по тем обрывкам, что я знал, с расчетом на противостояние равной или даже более развитой цивилизации, чем огромный конгломерат из миллиардов миров. Последней точкой нашего маршрута оказался обыкновенный склад, причем вакуумный, ТЕ, не имеющий воздуха и атмосферы внутри здания. Виталиан создал вокруг нас сферы с воздухом и прошел между стеллажами к одной из стен, открывая тайный лифт, на выходе из которого, внизу, имелся шлюз, и уже можно было дышать. Лифтовый шлюз привел нас в обычное, квадратное помещение бункера, обширное, примерно сотню шагов в длину и ширину, и все его пространство занимал лежащий на постаменте странный серо-серебристый шар из какого-то металла. По шару периодически проходил волны из этого самого металла, и возникали прожилки, которые, словно бы дороги, проявляясь и тут же исчезая на абсолютно гладкой поверхности.